Кузнец-колдун. Жил когда-то кузнец в Пондепиле. А надо вам сказать, что в наших местах, это между реками Боизом и Гаронной, железа всегда было много, и кузнецов хоть отбавляй. Но Энрик из Пондепиля слыл самым искусным мастером во всей Гасконе. Дровосеки издалека приезжали заказывать ему топоры, а его шпагами хоть камни кали. Какие ли меха к плугам он выковывал, какие замки с секретами, а какие иголки, тонкие, прочные. В соседнем местечке тоже имелся свой кузнец по прозвищу Гасту Одноглазый. Когда он еще совсем мальчишкой был, попал ему в левый глаз маленький кусочек железа, он и окривел. В то время он и Энрик оба в учениках у одного мастера были. Хороший был кузнец Гасту, ничего не скажешь, а все-таки далеко ему было до Энрика. Не очень-то нравилось Гасту слушать, как все кругом расхваливают работу его дружка. Да и насчет заказов тоже. Люди идут туда, где товар получше. К тому же Энрик не хотел наживаться на бедняках и дорого не брал. У Одноглазого работы все меньше и меньше становилось. Совсем он загрустил. Кончилось тем, что друзья не на шутку повздорили. Дело было в воскресенье, и выпили они, наверное, лишнюю бутылочку. Слово за слово, и вдруг как ударит Гасту кулаком по столу, как закричит: «Работа, работа! Нечего тебе хвастать! Я-то знаю, почему твои шпаги камень колют, почему твои плуги так здорово пашут, почему твои флюгера всегда на хорошую погоду заворачивают. Ничего удивительного нет. Стоит только вспомнить, кто тебя учил». «Кто учил? Тот же, кто и тебя. Одни мехи нам уголь раздували, по одной наковальне мы били». «Ученье, ученье рознь. Уж ты-то свое с лихвой взял. Мне все доподлинно известно». «Ну-ну, что же это тебе такое известно? Расскажи, и я не прочь послушать». «Может, скажешь, года 3-4 назад ты никуда не отлучался и не пропадал больше 3 месяцев? Куда ты ездил?» «А тут никакого секрета-то нет. В Гурдоне у меня тетка, сестра матери. Заболела она, я и поехал ее навестить. У меня, кроме этой тетки, родных больше никого не осталось». «Тетка, говоришь?» — усмехнулся Гасту. «В Гурдоне не одна твоя тетка, там и еще кое-что имеется. Я даже могу тебе сказать, что именно. В Гурдоне, вернее, немножко в стороне от него, есть яма Подирака. Вот туда-то ты и ездил, на самое дно, в кузницу дьявола. Там ты и научился своему ремеслу. Колдун, вот ты кто!» Энрик в ответ только плечами пожал. «А ну тебя, я лучше спать пойду, чем слушать такие глупости». Энрик ушел, тем дело и кончилось. Эй, нет, не кончилось. В те времена люди верили в дьявола, в колдовство и во всякую такую чепуху. Были даже особые суды, колдунов судить. Гасту сболтнул, не подумав, просто чтобы позлить приятеля. А ведь у слова-то крылья есть. Вылетит, попробуй, поймай его. Один сказал, другой повторил, третий еще прибавил. Колдун да колдун. Приехал тут на свадьбу к родне один из Монкарбо. Наслушался он, что говорят про Энрика, а потом всюду рассказывал, что в Пондепиле кузнец-колдун, и даже говорил, что сам своими глазами видел, как тот спустился к реке и обернулся выдрой. А ночь была безлунная, Вот честное слово манкорбостца. Спросить вот, откуда он все это взял. И ведь известно же, что в Манкорбо живут одни лгуны да обманщики. Они сами хвастают, что во всей Гасконе не сыщешь больших вралей. А все-таки люди слушали его россказни, будто он правду говорил. И вот что из этого вышло. На Энрика все начали поглядывать косо, даже обходили его стороной. Сперва кузнец только посмеивался, а потом стало ему не до смеха. Понял он, как к нему относятся, и сделался мрачным и нелюдимым. Он красавцем-то никогда не был. Большой такой, волосы черные, бородой до самых глаз зарос. А теперь, когда со всех сторон одни обиды, и совсем страшный с виду стал. Несмотря ни на что, люди все равно шли к нему покупать топоры, косы и ножи. Только теперь уж никто не входил в кузницу, все оставались стоять у порога. А что, если дьявол придет навестить своего бывшего ученика? Скоро и оба помощника Энрика ушли от него. Как работать в кузнице одному? Нельзя же сразу и по наковальне бить, и угли раздувать. Однажды вечером раздумывал Энрик о том, как ему дальше быть, и вдруг услыхал. Стучится к нему кто-то. Удивился он. И днем-то никто не отваживался заходить, а уж ночью и подавно. Пошел он открывать, а за дверью мальчуган стоит. Небольшой, лет 10, а то и меньше. Глазенки живые, волосы всклокоченные, а вид гордый, хоть одежа на нем вся из дыр до заплаток. «Чего тебе надо?» — спрашивает кузнец. «Хочу стать у вас подмастерьем». «Подмастерьем?» — свирепо усмехнулся Энрик. «Ты что ж не знаешь, что пришел к колдуну?» «Знаю, говорили мне. Так что ж, быть колдуном и чудодеем в своем ремесле тоже не всякому дано. Я бы и сам не прочь». Опять усмехнулся кузнец, но теперь уже не так сердито. Пустил он мальчишку в кузницу, и бедовый же вид был у паренька. «Как тебя зовут-то?» — спросил Энрик. «Откуда ты родом?» «Зовут меня Жано, а родом я из Кассиньи». «Ну что же, Жано, непростое это дело — стать подмастерьем у колдуна. Надо сперва посмотреть, на что ты годен. А ну покажи, есть ли в тебе силенки?» Взял Энрик здоровенный камень, которым он заваливал дверь в кузницу, и положил его на наковальню. «А ну-ка, стукни по камню так, чтобы из него вода потекла», — говорит он. Жано ни чуточки не оробел. «Подумаешь, какое дело! Такой дождь утром шел, что все камни стали как губки, и ребенок из них камню выжмет. Я сделаю кое-что потруднее. Я из этого камня огонь выбью». Схватил Жану огромный кузнечный молот и так ударил по камню, что искры во все стороны полетели. Энрик, колдун, даже повеселел сразу. «И ударил хорошо, и ответил неплохо», — сказал он. «Без ума одной только силой и перышко с места не стронуть. А сила и разум вместе горы сдвинут. Пожалуй, возьму тебя в подмастерье, но сперва я хочу услышать от тебя слово». «Какое слово?» — удивился Жано. «Заветное слово кузнецов. В каждом ремесле есть свое слово. Если не знаешь его, нечего и учиться. Все равно никогда искусным мастером не станешь». Подумал Жано немного, а потом улыбнулся и говорит. «Куй железо, пока горячо, ремеслу учись с молоду, а время упустишь, на себя пеняй». Тут захохотал кузнец-колдун, и злобы в нем ни капли не осталось. «Молодчина, — говорит он Жано, — дельный малый, быть тебе кузнецом-чудодеем, и даже дьявол тебе не понадобится». Всякому ученье по-разному дается, но можно было подумать, что Жано родился, чтобы стать кузнецом. То, что другому и в год не одолеть, Жано за один месяц выучил. Энрик нарадоваться на него не мог. И понятно, ведь хороший ученик учителю честь. Так и жили они вдвоем, в дружбе и согласии. И вот однажды приехал в эти края один граф. Из Парижа приехал. Он там при дворе молодого короля Людовика XIV был, в отряде господина Д'Артаньяна. Только господин Д'Артаньян сразу раскусил, что граф-то этот не из тех, кто родную Гасконь прославит, и велел он ехать графу во свояси. А граф и рад, что дешево отделался. Приехал он в свои владения и начал тут всем пыль в глаза пускать. И замок-то он, дескать, украсит, и слуг-то наймет, а какие балы давать будет. Энрику колдуну заказал граф сперва целую кучу флюгеров. Очень он любил флюгера. Может, глядя на них, он вспоминал парижских придворных, которые всегда нос по ветру держали. А потом граф велел кузнецу выковать для него чугунную решетку на ворота замка. Энрик и Жано вдвоем такую решетку сделали, что просто чудо. Настоящее кружево. Навесили решетку на ворота графского замка. Граф расхваливал кузнецов, а денег ни копейки не дал. С одной стороны, Энрик, конечно, доволен был, что его работа так нравится, а с другой стороны, похвалами ты ведь карманов не набьешь. И пошел он требовать платы. Бедняга. Граф его и видеть не захотел, а велел слугам вон выгнать. Не на шутку рассердился Энрик. Оттолкнул он слуг, снял с петель решетку, взвалил ее себе на спину и унес. Никто кузнецу перечить не посмел. Граф, как услыхал, прямо взбесился от злости. «Грубиян, так поступить со мной! Я покажу ему, как оскорблять благородного графа!» И донес он на Энрика в королевский суд. Мол, известно всем, что кузнец — колдун. И больше того, этот негодяй украл чугунную решетку из его графа родового поместья. А решетка эта ценности неслыханной. Что правда, то правда. Решетка была ценная. Только это и было правдой во всей истории. Но в те времена такие дела решались быстро. В два счета обвинят, в два счета и приговорят. И вот уж Энрик в тюрьме. Руки и ноги у него в цепи закованы, и кругом стража стоит. А приговор такой. Отрубить правую руку за воровство, а потом, как колдуна, сжечь на костре. В день казни народу собралось на площади, иголки упасть негде. И Жану был там, вертелся в толпе. Привели Энрика, черный, лохматый, глаза, как угли, горят. Ну, прямо колдун, да и только. На руках и на ногах у него цепи. Преступник-то здесь. А вот палач пропал. Нигде его сыскать не могут. Уж в толпе начали перешептываться. Мол, видно, дьявол унес палача, захотел помочь своему ученику. Но тут судья взобрался на эшафот и говорит. Так как палача найти невозможно, а закон должен соблюдаться со всей строгостью, мы разыскали человека, который добровольно согласился привести приговор в исполнение. И на эшафот взбирается, одетый во все красное и с огромным топором в руках. Кто бы вы думали? Касту, одноглазый, старый приятель Энрика. В толпе зашумели, и не стыдно этому кривому. Это уж он слишком. Только Жано ничего не сказал, и Энрик тоже. Можно было подумать, что он и не узнал своего прежнего друга. Занес Касту топор, чтобы руку Энрику отрубить. И вдруг кузнец как закричит. «Топор! Кто тебя ковал?» И все услыхали, как тоненький голосок, не поймешь откуда, ответил «Ты кузнец!» «Так как же, — кричит Энрик, — как же ты смеешь рубить руку, которая тебя сделала?» «Не бойся, кузнец!» — ответил топор, и так и остался висеть в воздухе. Все видели, что Гасту изо всех сил старается, да не может опустить топор. А кузнец опять закричал: «А вы, цепи, кто вас сделал?» «Ты, кузнец!» — пропищал тоненький голосочек. «Так чего же вы ждете? Почему не отпускаете меня?» «Иди, кузнец!» Раскрылись кандалы и упали цепи. И снова крикнул Энрик: «Неужто здесь в толпе нет ни одной шпаги, сделанной моими руками? Что ж она не идет мне на помощь?» «Я здесь, кузнец!» — отвечает тонкий голосок, и из толпы летит шпага. И прямо к ногам кузнеца. Схватил Энрик шпагу и прыг с эшафота. Толпа перед ним так и расступилась. Может, это ему дьявол помог, а может, и шпага. И скрылся Энрик, только его и видели. Все перепугались, и судья тоже. Один Жану и глазом не моргнул. И еще этот новоиспеченный палач. Даже чудно стоит себе, как ни в чем не бывало. Но все так переполошились, что ничего и не заметили. А Гасту спокойно сошел себе с эшафота, подмигнул Жано и затерялся в толпе. И Жано пропал куда-то. Скрылись они, и никто их никогда больше не видел. Ни Одноглазого, ни подмастерья. Ну, вот и вся история. Люди потом разное рассказывали. Были даже такие, которые своими глазами видели, как дьявол уносил за горы Энрика Колдуна, Гасту Одноглазого и малыша Жано. Насчет палача-то потом обнаружилось. Нашли его в тюремной камере мертвецки пьяного. Тоже должно быть дьявольские козни. Чугунную решетку отдали монастырю, тому, что в Буллоре. Она и сейчас там, можете поехать посмотреть. Как будто и не из чугуна она сделана, а из тонких кружев. А про Энрика, Гасту и Жано больше ничего не было слышно. Во всяком случае, в наших краях. А вот в Париже, немного времени спустя, открылась кузница, в которой работали три кузнеца. Один большой, такой черный, лохматый, настоящий колдун. Другой кривой на левый глаз. А третий совсем еще малыш, ловкий и быстрый, как ящерица. Соседи иной раз слышали, как мальчуган подшучивал над Одноглазым. «Говори, что хочешь, а Энрик, мастер, получше тебя. Видел, как все вещи слушались его. Это потому, что он колдун и знает одно слово». А кривой ворчал: «Слово, слово. На самом-то деле помог бочонок моего самого лучшего крепкого вина. Ну и здоров пить этот палач. Нелегко было опоить его так, чтобы он свалился замертво, и я мог занять его место. Конечно, вещи слушаются того, кто их сделал. Но особенно, если они в руках у друга». Тут всегда вмешивался большой черный. «Оба вы правы. Друзья могут повздорить, но в трудную минуту все обиды забываются. В наших кузницах мы куем не только железо. Здесь выковывается дружба, хорошая, прочная дружба. Вот это и есть то самое слово, заветное слово кузнецов».